Аллилуйя. Мы сегодня будем говорить о Песахе. Хочу заметить, мы сегодня будем говорить не о Пасхе. Мы сегодня будем говорить о Песахе. Кому-то, возможно, странно услышать, да? Почему? Почему так, а не иначе, да? Потому что в еврейском выражении каждая буква, она имеет свое значение, да? Мы уже говорили об этом, мы уже как бы касались этих тем, да, что еврейская письменность – это не просто что-то словесное, то, что ты можешь перевести одним предложением, но это намного больше, это картины. Иногда вы видите простую картину, да, и ты картину одним словом описать просто не можешь, не в состоянии. Когда мы пытаемся перевести те переводы, которые мы имеем, да, они хорошие, да, сейчас есть современные, но насколько они глубоко открывают истину Бога, да. Честно скажу вам, я сегодня просто попробую приоткрыть эту завесу, да, эту грань. И вы знаете, всего, как бы, то, с чего мне бы хотелось сегодня начать, это с первых стихов Бытия, да, первая глава, 14 стих, когда Бог создавал все небесные светила, да, и сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, дней и годов». В иных переводах там написано «для ознаменования сезона». Вы знаете, что такое сезон? В нашем понимании сезон – это представляет собой какой-то период, да, мы знаем, у нас есть сезоны, это весна, лето, осень, зима, и мы думаем, что как бы эти сезоны. Но есть еще один перевод слова «сезон». Сезон – это собрание. Это собрание. Бог говорит, есть времена для собраний. Другими словами, есть еще такое слово, как конгрегация, да, соединение. Знаете, что Бог имеет в этом в виду? Что церковь, она соединяется, когда все вместе, все одно целое. Поэтому изначально Бог увидел весь народ как одно единое на свое наследие. Понимаете? Нету каких-то выродков, каждый по себе сам. Но есть эти сезоны, это не просто сезоны, да, это времена собраний. И одно из таких собраний Иисус говорит, да, что когда вы собираетесь вместе, вспоминайте то, что я сделал, да. Хорошо. Что касается Песаха. Это не новозаветный праздник. И вы знаете, когда я разбирал эту тему, я себе вспомнил такую одну вещь, когда там, кто-то помнит тоже, возможно, когда там была у нас одна пара, приходила к нам в гости, и было такое, что они как бы приткнулись на том, что увидели, что мы даем детям причастие. И, честно сказать, я уверен, что, ну, как бы, есть достаточно тех, которые бы на этом бы приткнулись, да. Но тогда я хочу спросить, причастие, когда оно началось, кто вел причастие? И дружно мне скажут: Иисус Христос. А я вам скажу: нет. Иисус Христос просто сделал то, что уже было. Пасха Христа, это было уже давно запланировано, но теперь она была совершенно в новом свете, в новом варианте, в исполнении всего цикла. Понимаете, да? прообраз был прежним. Поэтому кто-то говорит, Пасха – это вот Иисус. Иисус тоже. Иисус тоже. Где она началась? Пасха началась в исходе еврейского народа. Да? Итак, как она проходила? Исход, 12 глава. То есть Бог дает повеление, что на 10-й день первого месяца вы отберите себе там животное, да, барашека, ягненка мужского пола, да. И мы знаем, что Иисус Христос – Агнец Божий, мужского пола, первородный, без греха и порока. И там написано тоже, что ты должен взять себе жертву без греха и порока. Аминь. Мы на прошлой неделе говорили удалить все квасное, да, закваску. Кто помнит немножко, да, мы говорили, что она собой представляет. Ешьте же так, пусть, будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Это Песах Господень. Вы знаете, как бы, ну, мы привыкли, что даже сегодняшний день люди готовят там на Пасху этих козленков, все нормально. Нам необходимо вернуться туда, в ту первую, первый прообраз, с чего оно все начиналось. Во-первых, я хочу задать такой вопрос. Пасху, пасхального ягненка, детям не давали? Семья ела. И там написано, что все должны были ее съесть. Вы помните, когда мы говорили о закваски, да, что на сегодняшний день у евреев есть такая традиция, что отец семейства, он берет эти заквашенные кусочки, раскладывает по дому, по углам, да, ну, в определенных местах, зажигает свечу и идет с детьми искать квасное, чтобы его найти и убрать. Да? Знаете, что это такое? Это научить подрастающее поколение поступать правильно. И если Бог давал изначально постановление о том, что Пасху справляет вся семья, и пасхального ягненка ест вся семья закланного за них. Это была жертва за них. Приносилось первородное. Когда ты принимаешь причастие, это твой пасхальный агнец. На тебе лежит обязанность научить это подрастающее поколение. Ты не можешь детей отлучить от пасхального агнца. Иисус говорит, не запрещайте детям приходить ко мне. Аминь. Хорошо, мы идем дальше. Итак, кто помнит, что было во время Пасхи? И сказал Бог, зарежьте этого акта. Потом что сделаете? Возьмите кровь и помажьте косяки дверей. Это в нашем понимании. Вот такое. Косяки дверей помазать. Мы еще коснемся косяков и дверей и всего остального. Косяков тоже коснемся. Спасибо. Мы помажем это красным. Но вы знаете, есть другой момент, о котором почему-то где-то оно всегда не затрагивается. Дело в том, что если вы узнаете, где приносилась жертва, до тех пор, пока я не знал, у меня такая практика была. Кто живет в селе? Ну, или жил. Жил, да. Имели куры. И тёкали им бошку? Нет. Видели, да? Знаете, у меня тоже это было. Знаете, где тёкали бошку? Нет, у нас в огороде делали. Ну, а косяки, а углы? У меня дома Это делали мать его. На палубе. Жертва приносилась на пороге. И у евреев есть специальные пороги. Они сделаны специально. Этот порог, он имеет такое углубление, куда стекалась кровь. Это специальный сосуд, куда собиралась кровь. И порог, это была граница. Поэтому Пасха на Пасху, замените, да, вся дверь была окроплена кровью. На пороге приносилась. Порог – это была граница. Да? То есть на сегодняшний день, знаете как, границы наши, да, наши границы не имеют значения. Граница вашего дома. Да? Говорят, переступить порог. Да? Это ж эти выражения, они же неспроста, они из ниоткуда. Иисус говорит, все стою у двери, стучу. Понимаете? Вот это отображает вход куда? В наше сердце, в наш дом, да? В наш храм в то же самое время. Дальше что происходило? Когда была также приносена жертва, и косяки дверей были помазаны, когда пришел этот ангел-губитель, да, который говорят, был другой момент. То есть мы должны понять такую вещь. Значит, тут жертва принесена и косяки помазаны. Да? Тем самым мы говорим о том, что мы приглашаем Бога. Жертва уже принесена, пир уже, все уже накрыто, да? И мы приглашаем Бога. Поэтому, когда проходил ангел-губитель и видел кровь на косяках этих дверей, да? То есть в этом доме жертва уже принесена. И там уже сидит Бог. Поэтому в этот дом он не входил. Понимаете? Но дома египтян, они были без крови. И написано, где был первенец, туда входил ангел смерти. И что он делал? Он ничего другого не делал. Он приходил за жертвой. Кого он брал? Первенца. Понимаете, да? Но это еще не все. У нас еще много всего интересного. Знаете, есть у евреев обычай, когда на косяках дверей пишут заповеди. Правильно. Для чего? Потому что переходя через двери, он читает, да, заповедь с Богом. Это завет с Богом. Это кровь. Это завет с Богом. Мезуза, да? Это там был написан завет с Богом. И у евреев есть такое поверье, что мезуза должна быть написана правильным этим... как он называется, сафон, тот, кто пишет письмена. То есть писец, да. И не просто правильный, то есть его жизнь должна быть праведной перед Богом. Тогда это будет иметь значение. Вы знаете, что неправедное наше как бы поведение, да, оно что делает? Оно нас отдаляет от Бога. Дальше, мы коснемся еще двери, будем еще немножко тут ковыряться в двери, да? Итак, дверь. Иисус говорит, я есть дверь, и входящий в меня наследует жизнь вечную, да? Помните, когда Иисус говорил притчу о том, как бы, что когда входит этот... что вор лазит через окно, да, чтобы воровать. То есть, и никто как бы не может войти, как не через меня, а входящий через окно вор. Да. Смотрите, есть граница дома. Притчи говорят, что не переступай межу. Да. иначе тебе будет плохо. Границы в этом мире, они имеют тоже свое как, духовное значение. Понимаете? Они реальные, да. Если они духовные, и даже они невидимые, они имеют свое значение. Если человек приходит в чей-то дом без приглашения, да, как вор, он будет иметь свои последствия, даже если он что-то сворует, и он думает, что этого никто не видит. Неправда. Поэтому Писание говорит. Не воруй, да? Хорошо. Следующий момент. То есть, никто не может войти, как не через меня, да? То есть, когда внутри есть Бог, в нашем сердце есть Бог, значит, мы находимся на Его территории. Мы находимся под Его покрытием. И враг не может прийти, потому что он не имеет места. Но есть другой момент. Вы знаете, что, допустим, Иисус говорит, я пришел исполнить то, для чего я был послан. И был он послан для того, чтобы принести жертву, да, чтобы мы теперь имели новую жизнь. Но что же происходит с нашими, с многими людьми? Некоторые говорят так. Я принимаю кровь Христа, да, я принимаю Его жертву, но идут заниматься своими делами, да. Помните у Якова? Яков говорит, что ты говоришь о вере, а я покажу тебе мои дела от веры. То есть, когда я принимаю, это значит, что я вхожу сюда, внутрь. Иисус говорит, я пришел исполнить волю Отца, исполнить волю, принести себя в жертву за многих. Аминь? Аминь. Но для нас, людей, понимаете, как бы у нас, у человека понимания немножко абстрактные, они немножко другие, и мы иногда не понимаем, чего Бог хочет, да? Бог сделал такую жертву. Он отдал себя за нас. И для людей это топ. Ну, действительно, Писание говорит, что нету ничего больше, нету больше жертвы, чем отдать жизнь свою за друга. Да? Многие люди приходят к этому порогу. Иисус, я принимаю твою жертву. Я вот подхожу к порогу, я говорю, да, я принимаю твою жертву. Ну, а потом разворачиваюсь и хожу, брожу вокруг да около. И не понимаю, почему в моей жизни происходят какие-то непонятные дела. Да потому что ты принял жертву, ты говоришь, да, ты пришел к порогу покланяться. Но порог – это только начало для того, чтобы войти в Его царство. Понимаете? Порог – это только начало, жертва – это только начало, потому что ты не можешь принять Бога без Его полноты. Не можешь войти, то же самое, не можешь Его полноту войти без жертвы Его. Заумно? Хорошо. Вижу, да. Хорошо. Исход. Вы помните исход, да? То есть Бог всех там, этих первенцев, покромсал, еврейский народ выходит из Египта. Вы знаете, что происходило? Была жертва. Жертва принесена, первенцев принесена. Дальше что идет? Народ идет через море. Когда вы делаете крещение, не то же происходило? Погружение. Египетским солдатам надо было умереть, быть погруженными. Старый менталитет, он должен был умереть там, под водой. И теперь выходит новый народ. Он приходит к горе. И на горе теперь есть. Бог, да, ограничил низ горы, потом вошли 70 священников, да, и Моисей, который был на горе. У нас есть... Сейчас, секунду, подождите, смотрю это все. Кто знает, как устроен этот табернакул или музы? Скиния Моисея, да? Помните, да, примерно она выглядела вот так, да? То есть тут было огорожено, тут стоял этот, как его? Завеса, да, то есть, ну, как бы сам табернакул, тут был этот жертвенник, и тут была умывательница, да? То есть, помните, я изначально сказал, что Бог не делает чего-то нового, то есть у Него есть определенные правила. Поверьте, для твоей жизни у Него тоже есть определенные правила. Точно так же, как Бог проводил Израиль, точно так же, что проходил Иисус, то же самое пройдешь в своей жизни и ты. Правила игры не меняются. То есть, или ты принимаешь, или ты не принимаешь. Или ты принимаешь, да. Смотрите, что происходило, да? Были ворота, двери. Ты сначала ходил туда, потом приносилась жертва, да? Потом была умывальница, где священник умывался. Потом было святое святых, да, и была завеса. Тут был уже ковчег завета с этими ангелами, да, и слава Божья. Ничего с этого не изменилось по сегодняшний день. Все те же самые процедуры, они существуют. Твое сердце, оно проходит определенные этапы. Для начала, для того, чтобы ты разрешаешь Иисусу войти, да? Ты принимаешь Его жертву, ты принимаешь крещение, и только после этого ты можешь войти во Святое Святых. Нету другого пути. Нету. Жертва представляет собой это то, что ты умираешь, и ты воскресаешь новый. Аминь. Итак, помните, когда было постановление о этих таких? Ладно, мы к этому еще вернемся. Еще один момент хотел сказать, вот пока не забыл, да, по поводу дверей. Помните, когда двери окроплялись, да, кровью? Там был исоп, была червоная, червленая нить и был кедр, да? Помните? Кто помнит? Помнит, кто не помнит, посмотрите Библию. Что происходило? Происходила такая вещь. Когда Иисус умер, да, в ней был распят. Посмотрим, да. Исоп был, когда этот стражник брал уксус и давал ему пить. Червленая нить, его хитон красный, да, багряница, который на него одела, был. Когда его распинали, как вы думаете, на чем его распинали? На кедре, потому что кедр на то время считался римским деревом. Видите, то же самое, что было там, теперь мы видим в Новом Завете. Ничего не поменялось. Вы помните, когда постановление о прокаженных, да? Левитам 14 глава, 6 стих. 14-3, да? 3 и 6, да? Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, как? А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить, и соп, и омочит их, и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою. И потом одна птица приносила жертву, другая птица выпускалась живой. Вы видите, что тот же самый прообраз, во-первых, был за станом. Иисус Христос был распят за станом. Жертву, которую приносили, то есть вы видите, та же самая жертва, которая была принесена с Иисусом Христом, была принесена из-за тех прокаженных. То есть, если взять в общем нашу жизнь, то мы как прокаженные, за которых Иисус Христос был принесен. Одна птица была жертва, другая выпускалась свободной. Воскресенье через воду, потому что кровь была скраплена в воду. И теперь ты имеешь новую жизнь, потому что за тебя и ты искуплен, да? Теперь мы коснемся еще немножко мезузы, да? То есть, чтобы немножко понять, что там вешалось, что там было написано. Написано так, что каждый еврей, когда он подходит к дому, он касается этой мезузы правой рукой. Правой рукой, да, и к губам. То есть слова Бога пребывают во мне. Знаете, есть такой момент, что мы очень часто говорим, что я что-то сделал для Бога, там, кто из вас слышал, да, я пожертвовал воскресеньем, пошел в церковь, ну так вообще так сильная такая жертва для Бога, да, ну, еще. Но на самом деле все, что происходит, то есть для нас, Бог написал, это хорошо для тебя. Потому что все повеления, которые я вам даю, это для того, чтобы вас оградить. Да? Вы знаете, что первое слово, первая буква Писания, Бет, последняя Ламет. В сочетании этих две буквы что дают? Ясно. Сердце. Это слово сердце. Все Писание говорит о сердце. То есть храни свое сердце. Притча, кто помнит, 4 глава, да, 20 стих. Больше хранимого храни сердце свое. И заповеди Божьи, они говорят о том, что ты находишься под защитой 90-й псалом. Помните, да? Так вот, мезуза – это завет, да? Ну вот завет, который я заключу с Домом Израилева после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, и они будут моим народом. Вы понимаете, что просто сказать о причастии, о том, что Пасха, сегодня Пасха, это, ну, сказать ничего. Мы должны углубиться в ту суть того происходящего, что было там. Что Бог не просто заплатил жертву, там, вот там вылил, как рассекли это животное, этого барашка сели, и все, теперь Бог нас вывел, да. Или то же самое, что Христос принес свою жертву, и мы просто подходим к этому порогу, знаете, как многие эти язычники, да, языческим богам приносят жертвы и поклоняются, даже не понимая, чему они поклоняются. Чему они кланяются, да? Ты не можешь просто прийти, да, Бог, спасибо тебе за жертву, теперь я свободен, и я пойду гулять вот здесь вокруг. Не будешь, потому что Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Знаете, кого поглощают львы? Видели эти National Geographic, что там есть еще передачи? Одиночек. Тех, кто бился от стаи. Поэтому, когда ты выходишь за вот это, не имеет значения то, что ты себе придумал, то, что ты себе надумал. Ты вне стана, ты вне его защиты. И ты говоришь, как меня так лев сажал? Да сажал, он с костями сожжет. И фамилии не спросит. Исход 12:13, да? «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Увижу кровь на дверях. Его кровь – это просто на твоем сердце вход. Ты ему разрешаешь войти. И он теперь с тобой, да, и с отцом делает вечерю. Написано, да? «Кто откроет, войду и сделаем с отцом моим вечерю». Вместе, да? И Матфея. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Оставить грех – это значит, что ты ходишь сюда, на территорию Бога, а грех, он оставляется здесь. Когда еврейский народ, он выходил из Египта, переходил через Черное море, тот грех, он был погреблен, да, египетский, колесницы, он был там. Еще одно место, которое мне я хочу очень так выразно, да, написать, выделить, да. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны. Чресла ваши должны быть препоясаны. Не о том ли говорит Писание, что вы должны бодрствовать? Бодрствуйте, потому что последнее время. Обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ты должен быть готов постоянно. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. С поспешностью. Знаете, мы еще вот так один раз приходит человек к Богу. Такой, ну я, наверное, еще не готов. Ты еще сегодня не готов. Ты завтра будешь не готов. А послезавтра может быть и поздно. Там написано «поспешностью». С поспешностью это значит, что ты взял и перешел. Ты не можешь стоять в двери, тебе человек открывает дверь, да, и ты такой стоишь, ну, наверное, я сегодня зайду, а может завтра зайду. Такого не существует. Когда тебе дверь открывают, ты заходишь. Другое дело, когда тебе не открывают, ты не заходишь. Да? Иисус говорит, я открытая дверь, входящий через меня будет иметь жизнь вечную. Все очень просто. Вы знаете, примеры, которые мы имеем сегодня по поводу порога. Просто у евреев на порог нельзя было остановиться. Потому что жертва, когда приносилась на пороге, это было святое. И когда ты становился на порог, ты попирал жертву. Не знали такого? Я тоже не знал. Честно скажу, не знал. И когда мы останавливаемся просто на жертве Христа, да, Иисус, спасибо тебе. Мы просто попираем его жертву. Описание говорит, что однажды искупленные, но те, которые не пошли дальше, да, однажды они были искуплены, но они вернулись на свои дела. То есть для них больше нету жертвы. Когда ты попираешь ту жертву, которая приносится, для тебя больше нет искупления. Порог переходили. Это проход. Вы знаете, что другое, как бы, ну, еще как бы вот одно такое толкование, да, Песаха. Песах. Passover. Passover. Ну, с английского, по-моему, просто, да? Passover. То есть это не просто шаг, это перейти через. В данном случае это перейти через этот порог. Принять жертву и двигаться дальше. И действительно, что у евреев это было, что ангел проходил мимо, да? Написано, Ангел пройдет, он увидит кровь на дверях, и он пройдет дальше. Поэтому, дорогие, еще что хочу сказать. Сегодня есть еще одна такая вещь, которую я хочу сказать. Иисус говорил о вечере любви. Вместе, собрание. Ну, стаканчики мы оставили. Будет момент, когда будет куба, или как. Но хлеб мы сегодня оставили такой, поэтому хлеб я буду ломать, потому что, да. Вы знаете, что Пасха – это праздник. Когда Иисус, вообще как бы вот этот момент, да, перед праздником пресноков, это свидетельство о том, что закончился учение, и действительно, Иисус, закончилась школа, да, то есть по окончанию какого-то учебного периода делался праздник. Почему у нас, когда вы заканчиваете институт, школу, всегда делается праздник? Иисус тоже делал со своими учениками праздник. Кстати, на вечере использовался нормальный хлеб, дрожжевой. Там был хлеб, Иисус его, написано, ломал, да, преломил. Как говорят, как это можно преломить, ну, когда тебе дают печеньку, да? То есть, что ее ломать? Поэтому мы сегодня оставили такую целую. И действительно, времена и даты, они имеют свои сроки. Это не просто какой-то день, что мы празднуем. Вы знаете, было время, когда Никейский собор, он сказал просто такую, они там собрались и сказали, евреи согрешили. То есть вначале, когда был епископом этот Иоанн, потом до 195 года, 175 года, то есть Пасха, она праздновалась так по-еврейскому. Но на Никейском соборе сказали, евреи согрешили. Ну, можно так нарисовать, чтобы было более понятно, да? То есть, ну, понятно вам, это дерево, да? Основание. То есть еврейский народ не принял жертвы Христа. И Бог сюда насадил новую лозу, да? Новую лозу. Но основание у тебя осталось то же самое. Ты не можешь менять то, что Бог утверждал веками. Ты не можешь менять то, что было сказано как правило, и ты теперь говоришь, я себе сделаю новое правило. Нет. Написано, что Иисус, что Он сделал? Он не пришел отменить закон, а Он совершил, да? Исполнил закон. Он исполнил. Вот и все. Поэтому ты не можешь говорить, что ты такой супер-пупер, потому что и будет время, когда и настоящая лоза, она станет на свое место. Да? Хорошо, дорогие, мы будем молиться, мы будем принимать эту вечерю Господню. И я говорю, я не боюсь давать детям. Но моя задача, в первую очередь, их научить. Если вы посмотрите, почему еврейские семьи, они постоянно в учении, да, написано, они пребывают в учении. Повеление, которое давал Бог Иисусу Навину, помните? Но пусть книга закона не отходит от уст твоих, и ты будь тверд и мужествен. Поучайся в ней день и ночь, чтобы тебе быть успешным. Понимаете? Быть успешным. Хорошо.